Глава вторая. О том, как беглецы ныряли. Мираэль окончательно растерялась. Она так рассчитывала на дальнейшую помощь этого благородного человека, а на деле оказалось, что он какой-то не такой. В том смысле, что как будто в одном теле две души. Одна храбрая и справедливая, а другая эгоистичная и пугливая. И сейчас преобладала вторая. Такого поворота событий девушка не ожидала. Она стояла, пытаясь сообразить, как поступить правильно в сложившейся ситуации. И по щекам текли слезы. Время безвозвратно уходило. В конце концов Мираэль решилась и вновь последовала за своим спасителем. Кто знает, как часто у него меняются личности. Да и сам он сказал: «Иди куда хочешь». Идти пришлось долго. Путь пролегал по бедным кварталам. Человек петлял по узким, заваленным мусором улочкам так быстро, что эльфийка едва за ним поспевала. Ноги уже начинали ныть от длительной ходьбы, когда они вышли к зданию с выполненной на кривой доске вывеской «Пьяный бобер». Деревянная двухэтажная постройка жалась к таким же невзрачным жилым домам. И, судя по звукам, доносившимся из-за приоткрытой двери, местом было неспокойным. Тем не менее, человек уверенно направился внутрь, и девушке не оставалось ничего, кроме как последовать за ним. Переступив порог, она ахнула от увиденного. В большом зале с низким потолком набилась куча народу, которая пила, ругалась, дралась, потом снова пила. Круговорот казался бесконечным. Лишь поймав на себе несколько заинтересованных взглядов, Мираэль опомнилась и поискала в толпе своего спасителя. Он шел сквозь людскую массу, как таран, расталкивая и расшвыривая пьяных либо зазевавшихся посетителей. И девушка поспешила догнать его по проторенной дороге. Нервно шагая прямо за могучей спиной, она ловила на себе все больше взглядов, выражающих какое-то животное вожделение, отчего становилось страшно и неуютно. И чем глубже человек вклинился в толпу, тем тише становилось вокруг. Когда странный спаситель добрался до лестницы на второй этаж, его из-за стойки окликнул хрипловатым голосом сухощавый старик. «Эй, старина, ты же знаешь правила. С собой никого приводить нельзя». Человек недоуменно посмотрел на старика, потом осмотрелся и, увидев рядом девушку, бесцветным голосом сказал: «Она не со мной». Сердце Мираэль едва не остановилось, когда толпа вонючих и пьяных мужиков качнулась в ее сторону. Странный воин, увидев изменение ситуации, схватил девушку за руку и, увлекая ее за собой, засмеялся и сказал: «Шутка! Да ладно тебе, старик, сделай исключение для постояльца». «Ну уж нет, гард, правила одни для всех. Можешь приходить наверх один, а девчонка останется с нами. Уж мы покажем ей, как надо проводить время». Мираэль и воин одновременно повернулись на голос и увидели мужчину, перекрывающего лестницу. Он не уступал по телосложению спасителю, при этом одет был более опрятно и выглядел очень самоуверенно. Здоровяк смотрел сверху вниз и слащаво улыбался. С его появлением отхлынувшая была толпа начала снова потихоньку подкрадываться к застывшему входу на второй этаж парочки. Девушка уже собиралась попрощаться со своей душой, как вдруг странный человек снова ее удивил. Он ответил сопернику с преувеличенно удивленной интонацией: «Брайан, дружище, неужели решил схлопотать по роже в четвертый раз? Трех мало было? Или в последний раз я тебе остатки мозгов выбил?» Слащевая улыбка моментом исчезла с лица здоровяка, и он, медленно спускаясь по ступенькам, прорычал: «Один на один ты, может, и сильнее, но оглянись, мы разорвем тебя на куски, так что, если хочешь жить, делись своей девчонкой». В ответ спаситель примиряюще выставил вперед руки и испуганно ответил: «Ну что ты, старина, разве можно так со старыми товарищами поступать? Я был неправ, не обессудь. На самом деле, разве стоит ради этой бродяжки портить наши приятельские отношения? Развлекайтесь, а я просто пойду к себе, хорошо?» После этих слов ноги Мираэль стали ватными. Тлеющий в глубине души уголек надежды угас. Сердце рвалось на части от обиды и безысходности. Глаза застелила мутная пелена слез, но даже через эту пелену девушка увидела, как ее странный человек, не опуская рук, дошел до победоносно ухмыляющегося здоровяка, затем молниеносно обхватил его за затылок обеими руками и, потянув на себя и вниз, с невероятной силой ударил коленом в лицо. Выпрямившийся от встречи с коленом противник получил удар с левой в солнечное сплетение, а увесистая оплеуха правой буквально забросила его на верхнюю лестничную площадку. Мираэль скорее почувствовала, чем увидела, как ее очень странный спаситель пронесся мимо нее вниз. Сморгнув слезы, девушка, широко раскрытыми от удивления глазами, наблюдала за развернувшейся внизу дракой. Мужчина сходу страшным ударом ноги отправил в нокаут самого шустрого представителя голодной до женского тела толпы. Тот полетел на идущих следом товарищей, заваливая их на пол и тем самым освобождая место для драки. Еще двое были сражены ударами деревянной табуреткой, после чего в руке у спасителя осталась лишь одна ножка, но и ей он очень удачно свалил еще троих, после чего наступление прекратилось, а в зале воцарилась тишина. Больше никто не пытался напасть на жестокого соперника, который за все время драки не получил ни одного удара. Мираэль подумала, что какими бы расстройствами ни страдал рассудок этого человека, но с умением махать кулаками все было в порядке. Безмолвие нарушил все тот же старик. Он забрался на стойку и заговорил. «Гард, мы долго тебя терпели, но ты переходишь черту. Что ты себе позволяешь ради какой-то бабы? Отдал бы парням порезвиться. Неужели с тебя бы убыло?» «Она не принадлежит вам!» От ответного рычания спасителя по спине Мираэль побежали мурашки. «Да ладно!» – сделанным удивлением проскрипел старик. «Но нас много, и, наверное, все же придется поделиться, особенно после такого недружеского обращения с парнями. Ты им теперь должен!» Человек склонил голову на бок и, хмыкнув, ответил с нескрываемой иронией. «Бот, старина, я смотрю, что твоя душонка насквозь прогнила вместе с пивом из твоих погребов. Оказался таким добрым стариканом». Затем его голос стал словно стальным. «А вы, тупоголовые алкоголики, что, всерьез собираетесь отнять ее у меня? Совсем пропились, или осознаете, что прежде чем вы доберетесь до вожделенного тела, я перебью 2/3 из вашего перегарного войска?» Толпа недовольно загалдела, но никто не сделал и шагу вперед. Стараясь перекрыть многоголосый гул, старик закричал срывающимся голосом. «Уходи отсюда! Здесь тебе нет больше места! Прочь! Двери пьяного бобра отныне для тебя закрыты!» Спаситель ничего не ответил. Указав Мираэль жестом подниматься наверх, он спиной вперед последовал за ней. Перешагнув через бессознательное тело здоровяка, они пошли по узкому коридору, от которого в обе стороны расходились тесные комнатки постояльцев, в большинстве своем пустующие. Свернув в одну из них, человек выбил из окна ставни и взобрался на подоконник. Балансируя на узкой доске, он встал в полный рост, после чего Мираэль могла видеть только его ноги, которые внезапно подогнулись и втянулись наверх. Девушка подбежала к окну и, высунувшись по пояс, посмотрела вверх. Там, на краю крыши, лежал ее спаситель и протягивал ей руку. «Давай быстрее!» – раздраженно шикнул он, глядя на застывшую в изумлении эльфийку. Нет, она не боялась высоты, но одно дело натянутый меж ветвей великих древ легкий мост и совсем другое – узкий подоконник на втором этаже с грязной грунтовой улочкой внизу. Собравшись силами, дрожащая от страха и нервного перенапряжения Мираэль выбралась на узкую доску и встала в полный рост. В тот же миг сильные руки схватили ее и втащили на крышу, которая оказалась двухскатной и с небольшим уклоном. «Это все ты виновата! Как гласит пословица, благими намерениями вымощена дорога в преисподнюю!» Высказавшись, человек подошел к дальнему краю крыши и перепрыгнул на соседнюю. Благо, дома стояли совсем рядом. Эльфийке ничего не оставалось, кроме как следовать за ним. Спустя какое-то время они оказались на широкой плоской крыше почти без уклона и с невысоким бортиком по краям. Солнце уже клонилось к закату, Спаситель, которого постояльцы таверны называли Гардом, уселся на крышу, вытянув уставшие ноги. Мирейль осторожно села немного поодаль, стараясь как можно лучше укрыть потрепанным платьем свои бедра, до которых были так охочи местные жители. Но можно было и не стараться. Странный человек даже не смотрел в ее сторону. Он наблюдал за закатом и обронил лишь одну фразу. «Это безопасное место. Заночуем здесь». Гард наблюдал за тем, как солнце медленно скрывается за плотными облаками, облепившими горизонт. Он никак не мог понять, за какие такие провинности на него за один день свалилось столько проблем. Вроде и состояние было не таким и невменяемым. Однако за столь короткий отрезок времени он успел разгневать какую-то мстительную нежить, тетушку Мэри и толпу посетителей таверны «Пьяный бобер» во главе с ее хозяином. И где теперь жить? А главное, как? Даже если помириться с Бодбом, то оставаться на месте все равно нельзя. Неизвестно, сколько сможет избегать контакта с патрулями его полуистлевший преследователь. Но нельзя рассчитывать на то, что он не сможет найти своего обидчика. Да и головорезы тетушки Мэри тоже будут землю рыть носом в поисках того, кто увел у нее из-под носа столь дорогостоящий товар. С долей иронии Гард отметил, что является очень богатым, ведь сбоку сидит весьма ценная девчонка. Достойная награда за все злоключения. Только беда в том, что ему не нужна эта награда и плетется же следом, как привязанная. Мужчина зло глянул на свою спутницу. Та занималась тем, что старательно пыталась прикрыть свои бедра подолом короткого потрепанного платья, чем еще больше раздражала Гарда. «Да прекрати ты! Раз такая скромная, то почему сразу не надела что-нибудь подлиннее? А раз уж выставила на показ, то нечего и прятать. Того и глядишь, дорвешь последнее». От такой отповеди эльфийка смутилась и замерла неподвижно, опустив взгляд. А Гарда понесло. «Ну вот объясни, зачем ты за мной ходишь? Чего тебе от меня нужно? Или ты считаешь, что один раз спас, так теперь всю жизнь охранять обязан? А может быть, ты не спослана в качестве наказания за мои грехи? Очень на это похоже. Всего за день трижды вляпался в неприятности, причем два из них из-за тебя. А ведь говорил, не ходи за мной. Что молчишь, немая?» Похоже, что он начал говорить слишком громко, потому что кто-то снизу начал барабанить в потолок и брониться на незваных гостей, разоравшихся в поздний час. Гард сплюнул в сторону и улегся на бок спиной к девушке. Этот день его капитально измучил, и теперь, кроме чувства голода, на человека свалилась невероятная усталость. Засыпая, он искренне надеялся, что эльфийка ночью убежит куда-нибудь. Ну да, он где-то слышал, что эльфы ловкие, быстрые, а в темноте видят не хуже, чем при солнечном свете. Но все пошло не так, как хотелось. Мало того, что поспать не удалось. Ночью пошел мелкий дождь, и Гард до рассвета проворочился сбоку на бок в слабой полудреме, отчего к утру разболелась голова. Так еще и эльфийка никуда не делась. Неизвестно, спала она или нет, но утром все так же сидела неподалеку и смотрела вдаль.